Глава 17. Подарки или неприятности? Я чинно спустилась вниз в строгом синем платье и с волосами, стянутыми в узел. Эдвин критически оглядел меня с головы до ног. В глазах свекрови светилось одобрение. Что думает ректор, понять было совершенно невозможно. Слуга открыл дверь, и госпожа Мадлен первой выплыла наружу. Я хотела последовать за ней, но Эдвин внезапно притянул меня к себе за талию и прошептал: «Пояс почему не надела?» Я тут же вспомнила о подарке и укоризненно ответила: «Ты не сказал, куда мы едем». Ректор несказанно изумился. «Разумеется, к Юмансам. Надеюсь, кольцо хотя бы надела». Я скорбно промолчала, и с тяжелым вздохом Эдвин выпустил меня. Я не стала напоминать, что он не собирался пользоваться приглашением, и прошествовала к выходу. Слабо верилось, что меня будут травить или убивать в доме Ричарда. Ректор понял это и не стал отправлять меня в комнату за защитой. Когда мы сели в карету, он притянул меня к себе и взял за руку. Так мы и ехали до Холмилена. Я смотрела в окно и старалась ни о чем не думать. Но мысли то и дело возвращались к намекам Ричарда и приглашению в гости. А еще предположениям Эдвина о том, что его бывший сокурсник замешан в первом покушении. Улица Светлячков, наверное, была самой богатой в Холмилене. Вдоль широкой мостовой тянулись белые заборы с коваными оградами, за которыми виднелись аккуратные двухэтажные особняки, окруженные зеленью. Пятый дом никак не выделялся среди них. Карета остановилась у высокого крыльца, и слуга поспешно распахнул дверь. Эдвин сначала помог выбраться матери, а потом мне. Рука об руку мы прошествовали в дом. Я запоздало осознала, что сейчас нам придется активнее изображать любовь. Когда мы въехали в город, Эдвин успел мне шепнуть, что Ричард живет с сестрой и престарелой матерью. Госпожа Юманс давно болела и не выходила из комнаты. Поэтому Ричард встречал нас вместе с сестрой. Пока блондин обменивался церемонными приветствиями с Эдвином и госпожой Мадлен, я украдкой рассматривала его спутницу. Первое, что бросалось в глаза, они были совершенно не похожи. Единственное, что их объединяло, — худоба и стать. Элена Юманс оказалась такой же худой и высокой, как и брат. Вот только волосы у нее были темными. Мелкие каштановые кудряшки рассыпались по плечам и темно-коричневому платью. По тонким губам девушки скользнула улыбка. На моего супруга Элена смотрела с каким-то отчаянием, и когда она здоровалась, в ее тоне голоса прозвучал какой-то надрыв. Может, она тоже больна? Нас проводили в просторную столовую. Я вертела головой, разглядывая светлые портьеры и картины, на которых угадывались знакомые пейзажи. Гора Лишка, серебристая лента реки Толко, Холмилен в лучах закатного солнца. Как только все заняли свои места, Ричард взмахнул рукой. Я ждала, что слуги начнут подавать нам обед. Но вместо этого появился старый и седой дворецкий в сопровождении мальчишки лет 14. Оба выглядели невероятно чопорно. Старик держал на вытянутых руках бархатную подушечку, на которой что-то поблескивало. А мальчишка с такой же осторожностью и почтением нес книгу. Ричард поднялся из-за стола и многозначительно прокашлялся. А затем торжественно произнес: «Дорогой Эдвин, я безмерно рад, что ты, наконец, остепенился. Ты так спешно женился, что не дал мне возможности тебя поздравить. А я, как твой однокурсник, не могу пройти мимо такого события. Мы с Эленой приготовили подарки». Госпожа Мадлен улыбалась и довольно кивала. Дворецкий с поклоном протянул подушечку ректору. На ней я увидела пару добротных кинжалов без особых украшений. Эдвин удивленно хмыкнул, и я поняла, что оружие хорошее. А еще один из них явно был предназначен для женской руки. Ричард с улыбкой пояснил. «Посеребренные. Артефакт, замедляющий магических существ, спрятан в основании рукояти. Думаю, вы уже получили приглашение от госпожи Кантвелл. В охоте на клифсов пригодятся». «Лина не умеет ими пользоваться», — сухо пояснил Эдвин, но бывшего однокурсника поблагодарил. Ричарда совершенно не смутил его тон. Хозяин дома победно улыбнулся и наставительно поднял палец. «Именно поэтому я приготовил для нее еще один подарок». Мальчишка подошел и с поклоном вручил мне книгу. Эдвин покосился на обложку и саркастично произнес. «Специальная магическая теория для пятого курса». «Что ж, для первокурсницы, несомненно, полезное чтиво». Я улыбнулась и сказала. «Я не всегда буду первокурсницей. Спасибо, Ричард». После этого подарки были отложены в сторону, и нам подали обед. Я ждала, что Ричард будет просить Эдвина отпустить меня на прогулку с сестрой или что-нибудь в этом роде. Но в итоге 2 часа слушала скучнейшую светскую беседу, в которой упоминалась куча незнакомых имен и ни одного хоть сколько-нибудь значимого события. Элена и госпожа Мадлен обсуждали моду. Я вяло поддакивала, стараясь не клевать носом. Ричард пытался шутить и вспоминать случаи из студенческой жизни, но у Эдвина это не вызвало никакого энтузиазма. Из столовой я выходила глубоко разочарованной. Я не услышала ни намека на полезные сведения. Совершенно непонятно, зачем Эдвин согласился на это тоскливое мероприятие. А в том, что у ректора была какая-то цель, я не сомневалась ни на минуту. Карета на этот раз ждала нас за воротами, и обратно пришлось идти через сад. Стоило мне удивиться тому, что возница ждал снаружи, как я заметила на другой стороне улицы знакомую фигуру. Госпожа Мадлен первой села в карету, и Эдвин бросил матери. «Мы поздороваемся с господином Лоуэллом и придем. Подожди минуту». Моя рука все еще лежала на локте фиктивного мужа. Тот накрыл мою ладонь своей и уверенно пересек улицу. Я почувствовала, что от этого прикосновения по коже побежали мурашки. А может быть, их вызывал человек, к которому мы шли? Это был тот, кто мог разгадать мою тайну. Или уже разгадал, но почему-то медлит с ее оглашением. В тени забора стоял Брайан Лоуэлл в неизменном сером костюме. Они с Эдвином обменялись взглядами, и начальник гончих тихо спросил. «Что-нибудь достал?» Ректор кивнул и протянул ему кинжалы. Лоуэлл с довольным видом завернул их в ткань. «Результаты экспертизы через 3 дня», — сообщил дознаватель. «Что-нибудь еще?» Я, наконец, поняла, что происходит. Эдвин подозревает Ричарда и, кажется, смог обратить Лоуэлла в свою веру. Неужели в кинжалах какая-то вредоносная магия? Получается, Эдвин поехал на обед, чтобы доказать причастность Ричарда к покушениям? Но в этот момент ректор кивнул на книгу у меня в руках и приказал. «Пролистай, может, есть записка». Я послушно открыла учебник и начала листать. Записки там не было, но я обнаружила кое-что другое. Слова, выведенные на полях аккуратным почерком, я заметила сразу. Но не сразу сообразила, что это. поэтому, не смущаясь, пролистала книгу второй раз, еще медленнее, старательно вбивая в память предназначенное мне послание. К несчастью, ничего нового оно мне не сообщило. Точнее, почти ничего. «Все ответы за рекой», — написал Ричард. Сулаки уже сказала мне об этом. Но лезть на территорию Риспи слишком опасно. Особенно для меня. «Ничего», — пробормотала я и вложила учебник в протянутую руку дознавателя. «Конечно, он увидит надпись, но я уже прочла». Лоуэлл сунул книгу под мышку и хищно улыбнулся. Между его пальцев мелькнул какой-то камушек. Не знаю, как я удержалась и смогла не завопить, потому что меня пронзила острая вспышка боли, которая отдалась жаром внутри и ломотой в руке прокушенной риспе. В следующий миг боль сменилась зудом. Времени на раздумья не было. Я инстинктивно прильнула к Эдвину и жалобно попросила. «Может, домой?» В глазах ректора промелькнуло удивление. Я была готова к резкому ответу, но Эдвин, помедлив, кивнул. «Идем. У нас есть еще дела в имении. Жду вестей от вас, господин Лоуэлл». «Всего доброго», — пробормотала я. Пока мы шли к карете, я чувствовала на затылке взгляд дознавателя. Что за камень он держал в руках? Артефакт, чтобы вывести меня на чистую воду? Но если он подозревает или догадался, почему не заявит о своих подозрениях открыто? От проверки я бы не смогла отказаться. Что нужно Лоуэллу? Зуд и жжение внутри не прекращались. Эдвин остановился у кареты и негромко спросил. «Ну и что это было?» Сердце ушло в пятки. Но я шагнула к своему фиктивному мужу и положила руки ему на грудь. А затем привстала на цыпочки и прошептала на ухо. «Не нравится он мне». Печать начала засыпать. И я снова ощутила, что дело не в самом Эдвине. На его теле что-то было. То, что воздействовало на мою магию. И теперь я ощутила это еще отчетливее. Нечто находилось в районе левой лопатки моего фиктивного мужа. «Он никому не нравится», — сказал Эдвин и резко отстранился. «Придется потерпеть». Пока ректор помогал мне забраться в карету, мысли от странного поведения дознавателя перекинулись на ту магию, что находилась на теле Эдвина. Если она способна воздействовать на огненную элементаль, возможно, это имеет отношение к договору с Риспи. Узнать бы, что это. Эдвина без рубашки я видела считанные разы и теперь пыталась припомнить, было ли что-то на его теле. Знак, метка, татуировка. Ни в тот раз, когда он ночевал со мной в одной комнате, ни тогда, когда мы переплывали реку, я не замечала ничего необычного. Правда, я не считала нужным глазеть на ректора. Но теперь меня терзал жгучий интерес. Инстинкт подсказывал, что это может быть важно. Хотя кто сказал, что нечто на его теле? Артефакт, амулет, вшитый в одежду. Под слоями ткани можно спрятать что угодно. Тут я поняла, что уже какое-то время задумчиво смотрю на Эдвина и дала себе мысленную оплеуху. Ректора мой взгляд явно озадачил. Он сжимал мою ладонь, но смотрел настороженно. Я натянула улыбку и отвернулась. Об Эдвине я подумаю позже. «Все ответы за рекой», — написал Ричард. «А значит, он знает гораздо больше меня. Но повода подружиться с юмансами у меня нет, да и Эдвин не позволит». Тут я вспомнила, что Люция упоминала их в числе приглашенных на охоту. Вероятно, там Эдвин не спустит с меня глаз. Но, может быть, мне удастся перемолвиться парой слов с Ричардом и выяснить что-то еще. Нужно хотя бы попытаться. А еще стоит держаться подальше от Лоуэлла. Неужели он что-то заподозрил еще при первой нашей встрече? Я была уверена, что дознаватель молчит неспроста. И это молчание либо выйдет мне боком, либо обойдется очень дорого. Остаток дня прошел идеально. В имении Эдвин приказал оседлать коней и увез меня на тренировку по стрельбе. Арбалет оказался невероятно удобным. Магический прицел работал идеально. Чтобы пробудить его, хватало моей скудной элементали. А ректор снова превратился в идеального учителя. Когда мы отъехали от поляны, где проходила тренировка, меня охватила тревога. Я вспомнила поездку к Белым камням и то, что Риспи обещали Эдвину еще одну встречу. Ректор заметил мой взгляд и бросил: «Успокойся, мы едем домой». По пути огонь внутри меня снова дал о себе знать. Жар медленно ворочался внутри в оковах печати. И я была уверена, что виноват амулет или артефакт, который использовал Лоуэлл. К счастью, когда мы подъехали к воротам замка, элементаль затихла, и печать снова уснула. До комнаты меня провожал Эдвин. По пути он предупредил: «Через 3 дня придется снова ехать в город. И не говори матери о том, что я сделал». Я кивнула, а ректор продолжил: «Учебник для 5-го курса – очень странный подарок». В этот момент мы как раз проходили мимо библиотеки, и я не преминула иронично сказать: «Зато в нем все листы на месте, в отличие от половины книг в твоем доме». Лицо Эдвина окаменело, а я решила закрепить успех и с невинным видом добавила: «Кстати, где ваша книга рода? Хотела ознакомиться с генеалогическим древом Рокфоссов, но не нашла ее. Госпожа Мадлен сказала, что ты хранишь ее у себя». Эдвин стойко молчал до дверей нашей комнаты и, наверное, собирался также молча уйти, но я схватила его за рукав и повторила настойчивее: «Книга рода, Эдвин! Как твоя супруга, я должна знать твоих предков». Ректор обернулся и странно посмотрел на меня. Похоже, будет отпираться. Я ждала, что Эдвин начнет отнекиваться. Но вместо этого ректор приблизился и тихо спросил, заглядывая мне в глаза: «Что ты хочешь там найти, Лина? Кто-то уже рассказал тебе про жен моего брата. Этого мало?» Я выдержала его взгляд и твердо ответила: «Мне положено это знать. Будет странным, если в случайном разговоре обнаружится мое неведение». Я была уверена, что и это его не проймет. Кажется, Рокфоссам есть что скрывать. Но в следующий миг он вырвал свой рукав из моих пальцев и бросил через плечо: «Идем». С этими словами он распахнул дверь своего кабинета и сделал приглашающий жест. Я недоверчиво посмотрела на своего фиктивного мужа, но в кабинет вошла. Эдвин захлопнул дверь за моей спиной, и стало неуютно. Помещение оказалось довольно мрачным. Темные панели на стенах, обитый темной тканью диван, который с первого взгляда казался жестким и неудобным. «Это Эдвин на нем спит?» Стеллаж с книгами занимал половину одной из стен. Я стояла за плечом Эдвина и с интересом разглядывала корешки. Промелькнула мысль, что если ректор вырвал листы с главами о Риспи из всех книг, то что он с ними сделал? Уничтожил или где-то хранит? Я оставила Эдвина у книжного шкафа и подошла к столу. Массивная столешница была совершенно пуста. Ни единого листочка, только письменный прибор. А вот его кресло, обитое темно-коричневым бархатом, показалось уютным. Я воровато оглянулась на ректора и с чистой совестью заняла его рабочее место. Эдвин мельком взглянул на меня и спросил: «Что ты там потеряла?» «Диван даже выглядит неудобным», — пожаловалась я и поёрзала, устраиваясь поудобнее. «А ты, наверное, будешь искать долго». При этом мои пальцы осторожно скользили по ящикам стола. «Не думал, что тебя интересуют книги учета налогов», — усмехнулся Эдвин. «И я не разрешал трогать мои вещи». Мои пальцы, которые в этот момент уже аккуратно тянули за ручку верхнего ящика, замерли. А Эдвин развернулся ко мне и добавил: «Кроме того, я уже нашел то, что ты просила». С этими словами он подошел и вручил мне тяжелый фолиант в обложке из кожи, а затем иронично пожелал: «Приятного чтения! Сначала ужин, а потом можешь приступать. Снотворное тебе сегодня точно не понадобится. Жизнеописание деяний моих предков усыпляет лучше целебной настойки». Я прижала к себе книгу и удалилась. Последний комментарий Эдвина меня слегка разочаровал. Но сдаваться я была не намерена, поэтому после ужина легла на кровать и распахнула книгу. Вдруг ректор думал, что я перестану интересоваться генеалогией после его слов. Но спокойно почитать не вышло. Я вдруг осознала, что на постели рядом со мной нет Кето. К счастью, лисенок никуда не удрал и был в комнате. Он восседал на подоконнике и вглядывался в темноту за окном, навострив уши. «Кету, иди сюда!» — позвала я, придирчиво разглядывая своего питомца. За последние дни он как будто стал еще больше. Шерсть распушилась и стала длиннее и красивее. «Как бы свекровь не решила, что из моего приятеля можно сделать воротник!» Лис оглянулся и поднялся на лапы. Я ждала, что он подбежит ко мне. Но Кету начала нервно ходить по подоконнику, продолжая заглядывать в темноту. Я не выдержала и подошла к окну. Двор ярко освещали лампы. Незнакомый человек с поклоном передал что-то Эдвину. Взмыленный конь жадно глотал воду из ведра, поднесенного конюхом. Я хотела приоткрыть окно и послушать разговор, но в этот момент ректор направился к дому. «Интересно, кто это? И что он передал Эдвину?» Без особой надежды я вышла в коридор. Ректор появился довольно скоро. В его руках были конверт и небольшая книга. Я привалилась к косяку и настороженно спросила: «Кто это?» «Курьер», — неожиданно спокойно ответил он и с усмешкой протянул мне книгу. Я приняла томик из его рук, а Эдвин продолжил: «Боюсь, с изучением моей родословной тебе придется повременить и заняться зубрежкой. Будем считать, что у тебя завтра небольшой экзамен». Я непонимающе посмотрела на своего фиктивного супруга, и он терпеливо пояснил: «Курьер от Лю. Клиффсы готовятся покинуть стоянку. Завтра на рассвете отправимся туда». После этого Эдвин выразительно постучал пальцем по книге в моих руках и добавил: «Рассчитываю, что ты выучишь главу о них до утра. Спокойной ночи, Лина». После этого он отправился в кабинет. Я проводила его задумчивым взглядом. И все же, что за штука у него на спине? И почему огненная элементаль рядом с ней засыпает? И если в книге рода нет зацепок, где их искать? Не к горе же идти. Книжка, которую дал Эдвин, оказалась скучнейшей. Сведения о Клиффсах были поданы так витиевато, что я с трудом смогла вычленить суть. К счастью, на память я не жаловалась и запомнила все быстро. После полуночи я без сожалений отложила учебник в сторону и провалилась в сон. Разбудила меня огненная элементаль, а точнее снова боль. Я открыла глаза и осознала, что на улице только начинает светать, а магия во мне снова ворочается под сдерживающей печатью. Боль и зуд отступили, но чувство было пугающе отчетливым. Кажется, еще никогда я не ощущала огонь внутри себя так хорошо. Кету сочувственно лизнул меня в лоб и обнял лапами. Я погладила густую серебристо-черную шерсть своего друга и задумалась. Что же за камень был у Лоуэлла? Он потревожил огненную элементаль. И, похоже, сильнее, чем я думала. Придется быть осторожнее. Вчера магия Эдвина на время усыпила жар. Но на охоте будет некогда виснуть на шее у фиктивного мужа. Рассвет мы встретили уже в седлах. Наши кони во весь опор неслись по незнакомой дороге в обход Хелмилена. Над горой поднималось солнце. Лента реки казалась алой нитью, которая отделяла гору, где жили огненные духи, от мира людей. От этого зрелища внутри разливалось странное чувство, сладкое и тревожное одновременно. В этот момент я внезапно осознала, что гора меня притягивает. Из-за той магии, которую я ненавидела и тщательно скрывала. Словно в ответ на эти мысли я снова ощутила жар внутри. Он почти сразу уснул. Но я получила очередное подтверждение тому, что Лоуэлл как-то воздействовал на элементаль. А затем мой взгляд снова упал на реку, и я вспомнила слова Риспи, которую встретила на берегу. Возможно, все из-за того, что я сама пробудила элементаль во время последнего покушения. Но эта мысль была слишком пугающей, и я поспешно отогнала ее. На место встречи мы прибыли последними. У поворота дороги уже собралась группа всадников. Эдвин помог мне спешиться. Я скользила взглядом по незнакомым лицам, среди которых мелькнула широкая улыбка Ричарда Юманса. Люция подошла к нам первой. Говорящий взгляд был адресован Эдвину. Но затем она повернулась ко мне и проворковала. «Леди Рокфосс, вы на охоте в первый раз, и я хочу подарить вам одну полезную вещь». Я подозрительно посмотрела на сверток, который мне протягивала Люция. Ничего хорошего я не ждала.